Разведка и план Барбаросса. Мысль о завоевании жизненного пространства на Востоке и вследствие этого необходимости войны с Россией никогда не оставляла Гитлера. В своем основополагающем труде «Майн кампф» он писал: «Если мы сегодня говорим о новых землях и территориях в Европе, мы обращаем свой взор в первую очередь к России. Его рывок в Польшу и покорение этой страны не в малой степени объясняются желанием создания плацдарма, предполья для будущей войны с Советским Союзом. То, что ему пришлось затем повернуть на Запад, было досадной необходимостью, помехой в его будущей главной войне. Но сразу же после Дюнкерка, когда весь мир со страхом ожидал реализации операции «Морской лев», высадки германских войск в Англии, Гитлер потерял к ней интерес. Даже во время Дюнкерка, когда фюрер имел полную возможность уничтожить удирающие в панике английские войска, он не стал этого делать и остановил свои наступающие дивизии. Он не хотел злить и уничтожать тех, то в недалеком будущем, если и не станет его союзником, то во всяком случае будет спокойно взирать на то, как он разделается с варварской жидовско-большевистской Россией. 22 июня 1940 года Франция капитулировала, а через 6 дней, 28 июня, Гитлер заявил Кейтелю: «Война против России после победы над Францией будет для нашего вермахта вроде детской игры в куличики». Мало кто знает, что тогда родился первый план нападения на Россию, наименованный «План Фриц». Его автором был генерал Эрих Маркс. Составлял он его, исходя из опыта польской кампании, и полагал, что победоносная война должна завершиться взятием Москвы. Гитлер, ознакомившись с этим планом, отверг его как нерешительный и приказал подготовить новый план, исходя из теории и опыта Блицкрига, войны быстрой и решительной. Он понимал, что иначе экономика Рейха не выдержит и развалится. Общее руководство подготовкой нового плана, уже получившего название «План Барбаросса» и номер 33408/40, в секретном делопроизводстве взял на себя начальник генерального штаба генерал Гальдер. Непосредственным разработчиком стал генерал Паулюс, тот самый, который 2,5 года спустя, подняв руки и отбросив в сторону свой пистолет, выйдет из подвала навстречу нашим солдатам в Сталинграде. В инструкции Гальдера Паулюсу говорилось, что Барбароссу следует привязать к условиям русской местности, учесть все исходящие точки главных ударов, ресурсы немцев и ресурсы противника, форсирование рек и болот, резервы горючего и технических масел с учетом того, что будет взято у Венгрии и Румынии, количество необходимого каучука до того, как его придется заменять синтетикой, состояние путей сообщения, все связанное с количеством русских дивизий, их дислокацией и вооружением и так далее и тому подобное. Естественно, что план должен был составляться со всей свойственной немцам тщательностью и основываться на реальных данных, которые имеются в открытых изданиях, газетах, справочниках, картах, атласах и так далее. Но главным образом добываются с помощью политической и военной разведок. Гитлеровская разведка всегда вела работу против Советского Союза. Конечно, в 1937 и в последующие годы массовых репрессий, наряду с десятками тысяч невинных людей, замели и немалое количество немецкой агентуры. Это намного ослабило позиции немцев. Но сразу же после польской войны Абвер перешел в наступление. Одной из малозамеченных историками операции Абвера стал разрешенный советским руководством допуск в СССР по просьбе Гитлера тех немцев, которые желали бы разыскать могилы родственников погибших в войне 1914-18 годов. Эти матерые шпионы обошли, объехали, оползали буквально всю территорию, которая станет полем сражений другой войны 1941-45 годов. И не случайно фронтовые офицеры предпочитали иметь немецкие, а не наши советские карты местности. Они были более точными и современными, и можно было только удивляться, как же это немцы могли их изготовить. Конечно, не только легальные и нелегальные немецкие шпионы составляли эти карты. Десятки и сотни немецких самолетов-нарушителей летали над нашей территорией и фотографировали ее. Только за май и 10 дней июня 1941 года границу СССР нарушил 91 германский самолет. С 10 по 19 июня зафиксировано 86 случаев нарушения границы СССР иностранными самолетами. Германия – 63, Финляндия – 9, Венгрия – 2, Румыния – 12 случаев. 20-21 июня имели место 55 случаев нарушения границы. Вот как характеризует разведывательную программу немецкой авиации тогдашний пресс-шеф в ведомстве Риббентропа доктор Пауль Шмидт. Наталкиваясь на почти непреодолимые преграды, сооружаемые русскими против обыкновенных видов шпионажа, немецкое командование смогло использовать одно средство, которое 20 лет спустя в наши дни использовали американцы. Я имею в виду секретную авиаразведку с больших высот. Метод, при помощи которого американцы старались шпионить против Советского Союза высотными самолетами У-2, не был американским изобретением. До американцев этот метод с успехом применял Гитлер. До сих пор об этом было мало известно, потому что соответствующие данные находятся в американских секретных архивах. Можно даже полагать, что именно изучение этих архивов привело к посылке самолета У-2. В октябре 1940 года тогдашний подполковник Ровель получил абсолютно секретный личный приказ Гитлера сформировать разведывательные соединения, которые смогут с больших высот фотографировать западную часть России. Высота должна быть настолько большой, чтобы русские ничего не заметили. Окончание съемок к 15 июня 1941 года. Различные авиационные фирмы спешно занялись подготовкой специальных самолетов. Самолеты были оборудованы герметическими кабинами, специальными моторами, специальными фотографическими устройствами. Поздней зимой начались секретные полеты эскадрильи Ровеля. Первый отряд летал с озер Восточной Пруссии и разведывал Белорусский район. Это были машины Хенкель 111 со специальными моторами. Второй отряд вел съемки с базы Инстербург и действовал над прибалтийскими государствами, вплоть до озера Ильмень. На этом направлении летали самолеты До-215 и Б-2. Севернее Черноморского побережья летал третий отряд, базировавшийся в Бухаресте. После раздела Польши в 1939 году между землями, отошедшими к Украине и Белоруссии, и генерал-губернаторством, как немцы стали называть оккупированную ими часть Польши, пролегла демаркационная линия, то есть фактически граница между СССР и Германией. Это в значительной степени облегчило работу и Абвера, и СД политической разведки. К этому времени германские разведывательные органы приобрели опыт работы в условиях военного времени, создали кадры профессиональных разведчиков. К тому же у германских спецслужб оказался еще один плюс. Они захватили архивы польской разведки, обширную картотеку польской агентурной сети как на территории Польши, так и за рубежом. Таким образом, под их контролем оказалась польская агентура в западных областях Белоруссии и Украины, в том числе среди националистов. Какое-то время граница носила прозрачный характер, тем более, когда началось воссоединение семей и переселение украинцев и белорусов из Польши, а поляков в генерал-губернаторство. Это дало возможность германским спецслужбам разыскать бывших польских агентов и переориентировать их на связь с Абвером и СД. Вот что вспоминал бывший ближайший сотрудник Канариса генерал Ганс Пикенброк. «Россия является самой трудной страной для действия разведывательной службы. Причины этого лежат в первую очередь в сильной изоляции страны, возникшей в результате сложной процедуры выезда и въезда. В стране всегда мало иностранцев, а в Европе мало советских граждан. Иностранцы, прибывающие в Россию, всегда бросаются в глаза, сильно контролируются и не могут незаметно ездить по стране. Русские, живущие за границей, это преимущественно эмигранты, которые ничего не знают о новой России и не имеют с ней связей. Прочие советские граждане, находящиеся в Европе, представляют собой проверенных, надежных людей, работать с которыми не имеет смысла. Деньги не являются притягательным средством для русских. Все знатоки России считают русскую контрразведку очень хорошей и разветвленной. В ее работе активно принимает участие население. Все эти обстоятельства очень затрудняли разведывательную деятельность против России, к чему добавилось еще и то обстоятельство, что до 1939 года Германия не имела общей границы с Россией. В мирное время против России в Германии работали разведывательные пункты в Кёнигсберге, Бреслау, Вене, Штеттине, Гамбурге и Берлине. Агентурная сеть состояла в первую очередь из поляков, латышей и литовцев, которые жили вблизи русской границы и могли ее переходить, имея на русской стороне знакомых и родственников, которых они опрашивали. Кроме того, мы получали сведения из Финляндии и Эстонии, которые специально засылали агентов, чтобы получить интересующие нас сведения. Далее мы устанавливали предварительные контакты со всеми немцами, рабочими, техниками и инженерами, которые ездили в Россию, чтобы при их помощи выяснить определенные вопросы. Большинство из них не хотели иметь дело с разведкой, так как боялись контроля с русской стороны. После возвращения они сообщали нам сведения, касающиеся преимущественно деятельности промышленных предприятий, на которых они работали. Тем не менее, опросы немцев, которые работали в России или ездили туда на короткий срок, давали довольно подробные сведения о состоянии русской военной экономики. При присоединении прибалтийских государств к Советскому Союзу там было оставлено большое количество агентов. Они давали нам данные о воинских частях, находящихся в этих странах, и работали до оккупации этих стран Германии. Хорошую службу сослужила нам также разведывательная эскадрилья Ровеля. После окончания похода против Польши возникла общая граница между Россией и Германией. В результате войны многие поляки из восточных районов оказались в западных и наоборот. Возникло сильное движение через демаркационную линию. Это давало новый стимул для разведывательной деятельности против России. В качестве агентов мы чаще всего использовали неимущих поляков, которые вербовали, обещая им продовольствие, одежду, скот, выпивку. Результаты не были исчерпывающими, однако в значительной мере они были лучше, чем раньше. Мы потеряли много агентов, примерно 50% их состава. При этом мы не знали, были ли это действительно потери, или просто агенты добровольно оставались на другой стороне. Начиная с февраля 1941 года, в разведывательную деятельность включились разведорганы штабов армий, передислоцированных с Запада в Польшу. Они, особенно в апреле, мае и июне, перешли к проведению тактической разведки. На Нюрнбергском процессе Пикенброк дал следующее показание по поводу заданий, которые он получил в связи с предстоящей операцией. «Для выполнения этих заданий мною было направлено значительное количество агентов в районе демаркационной линии между советскими и германскими войсками. В разведывательных целях мы также использовали часть германских подданных, ездивших по различным вопросам в СССР, а также опрашивали лиц, ранее бывавших в СССР. Наряду с этим всем периферийным отделом разведки, которые вели работу против России, было дано задание усилить засылку агентов в СССР. Такое же задание, усиление агентурной работы против СССР, было дано всем разведывательным органам, которые имелись в армиях и армейских группировках. Для более успешного руководства всеми этими органами Абвера в мае 1941 года был создан специальный разведывательный штаб, носивший условное название «Валли-1». Этот штаб дислоцировался близ Варшавы в местечке Сулевек. Руководителем «Валли-1» был назначен наш лучший специалист по работе против России майор Браун. Позднее, когда, по нашему примеру, 2-й и 3-й отделы Абвера также создали штабы «Валли-2» и «Валли-3», эти органы в целом именовались штабом «Валли», который и руководил всей разведывательной, контрразведывательной и диверсионной работой против СССР. Во главе штаба «Валли» стоял подполковник Шмальцлегер. В период подготовки плана «Барбаросса» перед Абвером была поставлена задача срочно освежить имеющиеся данные о численности и ходе вооружения частей Красной Армии, их дислокации, о мероприятиях командования по развертыванию войск на случай военной угрозы, о местонахождении штабов. Особое внимание было обращено на Белоруссию, ибо именно она рассматривалась командованием вермахта как будущий главный театр военных действий, где удастся ликвидировать основные силы советских войск. Абвер довольно успешно справлялся со своей задачей. По существу, Германия располагала необходимой информацией о положении в БОВО, Белорусский особый военный округ, и КОВО, Киевский особый военный округ, для того, чтобы Паулюс мог закладывать необходимые параметры в план «Барбаросса». За первые месяцы 1941 года, предшествовавшие нападению на СССР, Абверу удалось собрать много сведений о составе советских войск в зоне предстоящих военных действий и в ближайшем тылу. Для этой цели через границу было заброшено множество разведывательных групп и отрядов. Всего в 1941 году по сравнению с 1939 годом объем заброски увеличился в 14 раз. Вот некоторые цифры из справки Главного управления погранвойск от 17 июня. За первое полугодие 1941 года с января по 10 июня задержано 2080 нарушителей границы со стороны Германии. Разоблачено 339 агентов разведорганов противника. Из них агентов немецкой разведки 219, румынской 92, венгерской 28. Был ряд случаев задержания заброшенных агентов германских разведорганов, снабженных портативными приемно-передающими радиостанциями, оружием и гранатами. В связи с оказанием вооруженного сопротивления убито 36 и ранено 25 нарушителей границы. А сколько не было задержано? И Абвер, и СД через свои агентурные каналы изучали возможность получения согласия Финляндии и Турции стать союзниками Германии. Чтобы привлечь эти страны на свою сторону, Гитлер заранее, не ожидая не только окончания, но и начала войны, готов был уступить им некоторые территории СССР, которые будут завоеваны вермахтом. Маршал Маннергейм поддался на посулы эмиссаров Гитлера и дал согласие на участие Финляндии в войне против Советского Союза, что и было учтено при окончательной доработке плана «Барбаросс». Генеральный штаб требовал все больше точной и достоверной информации о количественных и качественных показателях, характеризующих Красную Армию, о ее группировке на западных границах, типах размещения укреплений, состоянии транспортной системы, капиталовложениях в оборонные отрасли, новейших достижениях в области военной техники. Тем не менее, ведомства генерала Канариса и отдел иностранных армий Востока, который возглавлял полковник Кинцель, несмотря на все их усилия, не смогли ответить на все вопросы Генштаба. Достаточным примером тому служит неожиданное для немцев появление на полях сражений танка Т-34 и знаменитой «Катюши». Одна из задач, поставленная оперативным штабом перед управлением военной разведки и контрразведки Германии, состояла в создании условий для сохранения в глубокой тайне передислокации войск и целей этой передислокации. Эти условия были сформулированы в документе, составленном еще в сентябре 1940 года, практически вскоре после начала работы над планом «Барбаросса», а затем детализированы в указаниях штаба оперативного руководства Верховного главнокомандования Вооруженных сил Германии о мероприятиях по дезинформированию советского военного командования в связи с подготовкой к нападению на СССР от 15 февраля 1941 года. Этот документ заслуживает того, чтобы выдержки из него привести целиком. Первое. Цель маскировки – скрыть от противника подготовку к операции «Барбаросса». Это главная цель и определяет все меры, направленные на введение противника в заблуждение. Чтобы выполнить поставленную задачу, необходимо на первом этапе, то есть приблизительно до середины апреля, сохранять ту неопределенность информации о наших намерениях, которые существуют в настоящее время. На последующем, втором этапе, когда скрыть подготовку к операции «Барбаросса» уже не удастся, нужно будет объяснять соответствующие действия как дезинформационные, направленные на отвлечение внимания от подготовки вторжения в Англию. Второе. Во всей информационной и прочей деятельности, связанной с введением противника в заблуждение, руководствоваться следующими указаниями. А. На первом этапе усилить уже и ныне повсеместно сложившееся впечатление о предстоящем вторжении в Англию. Использовать для этой цели данные о новых средствах нападения и транспортных средствах. Преувеличивать значение второстепенных операций «Марита» — план операции против Греции, и «Зоненблюме» — подсолнечник, план переброски немецких войск в Северную Африку. Действия 10-го авиационного корпуса, а также завышать данные о количестве привлекаемых для их проведения сил. Сосредоточение сил для операции «Барбаросса» объяснять как перемещение войск, связанные с взаимной заменой гарнизонов Запада, центра Германии и Востока, как подтягивание тыловых эшелонов для проведения операции «Марита» и, наконец, как оборонительные меры по прикрытию тыла от возможного нападения со стороны России. Б. На втором этапе. Распространять мнение о сосредоточении войск для операции «Барбаросса» как о крупнейшем в истории войн отвлекающем маневре, который якобы служит для маскировки последних приготовлений для вторжения в Англию. Пояснять, что этот маневр возможен по следующей причине. Благодаря мощнейшему действию новых боевых средств достаточно будет для первого удара сравнительных малых сил. К тому же перебросить в Англию крупные силы все равно невозможно ввиду превосходства на море английского флота. Отсюда делать вывод, что главные силы немецких войск могут быть на первом этапе использованы для отвлекающего маневра, а сосредоточие их против Англии начнется только в момент нанесения первого удара. Б. Порядок осуществления дезинформации. Первое. Информационная служба организуется начальником управления военной разведки и контрразведки. Принцип. Экономное использование версии об общей тенденции нашей политики и только по тем каналам и теми способами, которые будут указаны начальником управления военной разведки и контрразведки. Последний организует также передачу нашим атташе в нейтральных странах и атташе нейтральных стран в Берлине дезинформационных сведений. Эти сведения должны носить отрывочный характер, но отвечать одной общей тенденции. Дополнительные указания были даны 12 мая 1941 года. Первое. Вторая фаза дезинформации противника начинается одновременно с введением максимально уплотненного графика движения эшелонов 22 мая. В этот момент усилия военных штабов и прочих участвующих в дезинформации органов должны быть в повышенной мере направлены на то, чтобы представить сосредоточение сил в операции «Барбаросса» как широко задуманный маневр с целью ввести в заблуждение западного противника. По этой же причине необходимо особенно энергично продолжать подготовку к нападению на Англию. Принцип таков. Чем ближе день начала операции, тем грубее могут быть средства, используемые для маскировки наших намерений. Сюда входит и работа службы информации. Второе. Все наши усилия окажутся напрасными, если немецкие войска определенно узнают о предстоящем нападении и распространят эти сведения по стране. Поэтому среди расположенных на востоке соединений должен циркулировать слух о тыловом прикрытии против России и отвлекающем сосредоточении сил на востоке. А войска, расположенные на Ла-Манше, должны верить в действительную подготовку к вторжению в Англию. Наряду с военной разведкой Германии в этот период активно участвовала и политическая. Ее глава Вальтер Шелленберг писал в своих воспоминаниях: «Час большого генерального наступления ощутимо становился все ближе. Много усилий потребовала маскировка нашего выступления против России. Предстояло обезопасить от шпионов особо угрожаемые места, сортировочные станции и переходы через границу. Кроме того, необходимо было перекрыть информационные каналы противника. Мы пользовались ими только для того, чтобы передавать дезинформирующие сведения, например, о переброске войск и грузов на Запад для подготовки возобновляемой операции «Морской лев». Насколько Советы верили в эту дезинформацию, можно судить потому, что еще 21 июня русские пехотные батальоны, стоявшие в Брест-Литовской цитадели, занимались строевой подготовкой под музыку. Операция «Морской лев», предусматривавшая высадку немецких войск в Англии, широко использовалась для обмена общественного мнения не только СССР и других государств, но и населения самой Германии. В период действия пакта от 23 августа 1939 года и разработки плана «Барбаросса» немецкое население в своей массе верило в то, что военные действия будут продолжаться против Англии, и для многих немцев 22 июня 1941 года явилось такой же неожиданностью, как и для советских людей. В самой Германии и на захваченных ею территориях были предприняты беспрецедентные меры конспирации. Под контроль контрразведки были взяты все, кто мог подозреваться в действиях, угрожающих военным приготовлениям. Передвижение между Рейхом и оккупированными территориями было ограничено, введена система разрешений на въезд и выезд. Из пограничной полосы были удалены все жители, подозревавшиеся в симпатиях к СССР. Все виды связи со странами, объявленными враждебными Германии, были категорически воспрещены. Однако, когда уже стало ясно, что скрывать факт готовящегося наступления невозможно, в ход вступило ведомство Геббельса и агентура разведки, причастная к проведению активных мероприятий. То и дело стали происходить утечки информации, и во многих газетах нейтральных стран начали появляться сенсационные сообщения о готовности фашистской Германии напасть на Советский Союз, причем каждый раз назывались разные точные даты. Это, безусловно, нервировало советских разведчиков и дипломатов, работавших за рубежом и вынужденных передавать эту информацию в Центр. Это нервировало и Центр, и высшее руководство, в том числе Сталина, заставляя скептически относиться ко всем этим сообщениям и данным, а заодно и к основанной на агентурных данных информации советских разведчиков, таких как Зорге, Харнак, Шульце-Бойзен, Раду и других, а также к информации Черчилля и германского посла в СССР фон Шуленбурга. Ведь последовательно назывались самые разные даты: 15 апреля, 1 и 15 мая, 1 июня, 15 июня и, наконец, 22 июня. Вся хорошо поставленная немцами дезинформация напоминала притчу о мальчике-пастушонке, который столько раз кричал «Напали волки!», что ему перестали верить, и когда волки действительно напали, никто не пришел к нему на помощь. В плане Барбаросса не было ни одной строки, говорящей об обороне. Он был всецело наступательным, агрессивным. Весьма наивны или зловредны нынешние историки и барзописцы, которые верят вымыслам доктора Геббельса о том, что война со стороны Германии была превентивной и что иначе Советский Союз напал бы на Германию. Советский Союз не нападал бы не потому, что не хотел, а потому, что не мог. Не было недостаточного количества современного вооружения, недостаточного количества грамотных командиров старшего и высшего звена. Вспомним о 40 тысячах уволенных или репрессированных, и не было ничего подобного плану Барбаросса. Паулюс исходил из того, что для разгрома всех армий СССР вермахту потребуется от 4 до 6 недель. Этот план и был доложен фон Браухичем Гитлеру 18 декабря 1940 года, и даже фюрер в присутствии Йодля и Кейтеля одобрил его специальной директивой номер 21. Под этим номером план Барбаросса и войдет в историю. 3 февраля 1941 года Гитлер одобрил стратегический план наступления, также доложенный фон Браухичем. Первоначальное нападение на СССР планировалось на 15 мая 1941 года. Затем сроки пришлось перенести из-за того, что Италия завязла в войне с Грецией, а фюрер решил оказать Муссолини помощь и отвлек часть войск, предназначенных для нападения на СССР. По дороге эти войска сокрушили армию Югославии, а затем завершили короткую Балканскую войну десантной операции по захвату острова Крит. 27 марта 1941 года Гитлер объявил своим ближайшим военным соратникам Кейтелю и Йодлю, что решил перенести начало войны с СССР на июнь, но заявил при этом, что планы войны с Россией от этого переноса не пострадают, она будет сокрушена в течение 2 месяцев. Присутствовавший на этом заседании Паулюс отметил, что русские не подозревают о предстоящем нападении. Их главные силы отстоят от рубежей на 300-400 километров, зато склады снабжений и аэродромы сосредоточены возле самых границ, что позволит сразу же уничтожить или захватить их. При этом он не преминул отметить заслугу Абвера в получении такой информации. Был отработан сигнал к нападению, который в нужный час получат немецкие генералы. Он состоял из одного слова «Дортмунд». 21 июня 1941 года армии вторжения получили этот сигнал в 13:00 по берлинскому времени. Теперь уже ничто не могло изменить ход событий. По 3 генеральным направлениям — север, Ленинградская, центр, московская и юг, киевская, три мощных группировки в 3:30 утра по берлинскому времени 22 июня 1941 года выступили в свой поход, из которого подавляющее большинство их солдат не вернулось. 4 августа 1941 года, когда уже стало ясно, что Красную армию не удастся разбить ни за 4, ни за 44 недели, Гитлер на встрече с командующими в городе Борисове произнес сакраментальную фразу: «К сожалению, у Сталина обнаружилось танков и авиации гораздо больше, нежели мы предвидели. Будь я осведомлен об этом заранее, мне было бы труднее принять решение о войне на Востоке». Это были в известной степени оценка и приговор германской военной разведки. А оценку плану Барбаросса дал Нюрнбергский трибунал, и ни у кого нет оснований оспаривать его приговор. Доказательства, представленные трибуналу, подтверждают, что Германия имела планы сокрушить СССР как политическую и военную державу для того, чтобы расчистить путь для экспансии Германии на Востоке. Планы экономической эксплуатации СССР, массового угона населения, являются частью тщательно разработанного плана, выполнение которого началось 22 июня без какого-либо предупреждения и без тени законного оправдания. Это была явная агрессия.